Очередная жертва. В офисе Юнифорд я увидела девушку, одетую в дорогое синее пальто. Она беспокойно озиралась по сторонам и спрашивала, где тут можно купить замок. «У нас в подъезде обокрали несколько квартир подряд, и в последние дни мы начали замечать, что около нашей квартиры постоянно кто-то ходит. Я уверена, что нас хотят ограбить». Девушки продемонстрировали замок, но страдальческое выражение все никак не сходило с ее лица. «В прошлом году нас уже грабили. А когда вы поставите этот замок?» «Дня через три. У нас очередь. Пожалуйста, поставьте быстрее. Эту неделю я даже не хожу на работу. Сижу дома и сторожу квартиру. Вот сейчас я к вам пошла, а мама специально отпросилась с работы, чтобы сторожить квартиру вместо меня. Кстати, нет ли у вас таких замков на окна? А то мы живем на втором этаже, и прямо под нашими окнами проходит труба». «Труба? А, это для МЧС поставили, чтобы им было легче вас спасать». «Для окон замков нет, любое окно можно разбить». «Поставьте решетки на окна», — посоветовал мужчина. «Если бы мама разрешила, я бы эти окна вообще замуровала. Но мама против, она говорит, что не хочет жить, как в тюрьме». «Ладно, раз у вас такая ситуация, поставим замок завтра утром». Девушка пошла домой. Лицо у нее нервно подергивалось. А директор фирмы Борис Иванов рассказал мне. «Все человечество делится на две категории. На тех, кого хоть раз ограбили, и тех, кого пока Бог миловал. Однажды к нам пришел клиент, которого успели обокрасть 10 раз. Он поставил наш замок, и этот замок оказался первым замком, который воры взломать не смогли. Им пришлось вырезать у нашего клиента всю дверь целиком. Тогда он пришел и говорит: «Меня опять ограбили». Мы ему сказали: «Мы не виноваты, что вам вырезали дверь. Наш замок ведь вскрыть не смогли».